5-6 раз рыбу даем, да, и мы сделать то же самое, просто люди на работе приложили. Это жесть. Ой. Да, на самом деле. И он сам этого не писал. Тоже такое. И он не говорит. Иначе он не говорит. Нет, он думает, что он заботится о людях. Да. Он искренне все это так считает. Главное видишь, что как только начинаются коммуникативные проблемы, значит, вот в этой модели произошло. Я хотела поделиться, сказать, что мы после практики. Я наконец-то сейчас вот веду фотографии. То есть я где-то на эту работу хотела бы сделать. И сейчас, так скажем, немножко я занятий прошло, в принципе, теоретическую часть тоже почему-то что-то сказала. Ну, вот, что важно для меня, то есть. Страх публичных выступлений вообще попал. То есть я, в общем, говорю 2-3 часа без перерыва, с удовольствием, в общем, с радостью, потому что действительно, когда ты несешь цель, ну, то есть люди пришли, им важно что-то узнать, я могу это рассказать. Мне интересно, конечно, это делать с точки зрения программы, как я это делаю. То есть не просто рассказывать то, что мне нравится, а именно как помочь людям поменять настоящее. Еще одну вещь помню, которую мы образили, я говорю с этим, со своими друзьями делюсь. Я где-то на второй-третий день, у меня сознание было активно того, как ты мне задал какой-то вопрос, я начинал врубаться, и, грубо говоря, этот канал, по которому ты мне сообщал, доносил, потому что он полностью отключался, я промотал, понимаешь, ты. Я начинал слышать вообще 100% шум, который происходил там. То есть перенацелились уши вообще. На все что угодно, на любой шум, кроме того, что ты говорил. Вот это ощущение того, что твои уши тебя не слышат, это феноменально просто. Мне хочется, чтобы это все поняли, все прочувствовали, что насколько люди плохо владеют своей оболочкой физической, что и сознание, и уши, оно не всегда подчиняется. Это круто. Чувствую. поднять отношения на хорошую сторону. Уже не жили. Сейчас я хочу дать вам два задания. После этого человека. Первое задание, так как у вас есть. У вас одна модель из любви? Да. Значит, пять. Да? У вас сколько? Два. Две. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это уже шесть. Значит, отлично. В итоге получится примерно три, четыре человека в группе. Пожалуйста, когда вы начнете его выполнять? Сейчас чуть позже. Разбейтесь на группы, чтобы в каждой группе был хотя бы один человек, который подготовил это выполненное задание. И я вас попрошу выполнить два упражнения. Первое. Это то, кто задание выполнит. Рассказывает модель, которую подготовил. И делает то, что нужно для того, чтобы эту модель интегрировать. Других. То есть я не прошу сейчас поведенческой демонстрации, да, я прошу донести эту модель так, чтобы каждый слушающий мог сказать, да, я понял, что надо делать, я знаю, как это научиться. Да. Не обязательно прямо сейчас могу сделать, но так, все, мне все понятно, могу разобраться. Да. Это задание номер один. Задание номер два для всех остальных. Вот шел с утра и думал, пригодится, оно пригодится. Если бы оно могло не пригодиться. Вот. Я был бы весьма удивлен. Задание номер два. Те, кто не подготовил этот проект, если вы увидите, ваша задача, в свою очередь, будет на листе бумаги написать и рассказать тому, кто подготовил, как вы успешно игнорируете выполнение важных заданий. То есть ваша задача прямо сейчас смоделировать стратегию успешного игнорирования важных заданий ваших людей. Потому что предполагается, что вы посвящаете этому достаточно большое количество времени, надо сказать, денег тоже. Ну, то есть это не дешево и не быстро, да, то, что вы делаете в вашем учении. Но вы очень круто, несмотря на очень серьезные усилия душевные, то есть игнорировать поставленные ваши задачи. И с моей точки зрения это заслуживает. То есть реально, несмотря на такую мотивацию ничего не делать, это талант. Для тех, кто сделал, вам тоже будет это важно и интересно. Я хочу, чтобы это было обоюдно ценное упражнение. Я думаю, вы много узнаете про человеческую мотивацию. Да? Что несмотря на свою мотивацию, которую вы создали, результат все равно нет. Причем по техническим, независимым от вас обстоятельствам, по сути, не одна неделя, а две даже. Вот. Поэтому ваша задача на одном листе бумаги написать стратегию, как вы успешно игнорируете важные задания в вашей жизни. И рассказать это тому человеку, который задание сделал. Понятно, да? До тех пор, вот шлифуете, отвечаете на вопрос, пока он не скажет: да, я понял, как вы конкретно это делаете. И могу повторить, если надо. И могу распознать в других людях и знаю контрмеру, я знаю, что с этим делать. Примерно. Суть задачи понятна? Намерение этой задачи понятно? В чем оно? Интегрирую, да, мы разберем, я специально подтвердил, что тут дело не в самой интеграции. Очень важный такой тонкий момент есть. Да, и главное, чтобы вы научились распознавать, и чтобы вы видели, что любая стратегия — это только стратегия. Чтобы люди делают что-то, что идет к результату, один из которых иметь модель, другой из которых не иметь модель. Это две стратегии. И постарайтесь получить максимум ценности от реально происходящего события. Если помните вот эту модель с намерением, это как раз вот та самая точка здесь и сейчас. Вот. Вы сможете поработать с моделью в реальных условиях, потому что в каждой группе будет как минимум два человека, у которых будут две разные стратегии, как они игнорируют достижение результата своей. Понятно? Хорошо. Значит, я думаю, что на то, чтобы разобрать подготовленную модель, у вас уйдет примерно 15 минут. И на то, чтобы сделать письменную виде, естественно, вот эти две модели игнорирования, да, по образцу того, как сделать человек, который подготовил, чтобы вам тоже было проще. У вас идет еще минут, тоже 20. Поэтому давайте сделаем так. В 11.20. Собираемся обратно, чтобы у каждого в руках была написанная модель какой-то стратегии. Те, кто написал, получают дополнительную ценность, потому что помочь кому-то написать и разобраться в еще одной стратегии. Те, кто не написал, получают на руках написанную стратегию. Понятно? Все. Пока нет.